нужны признания. Мне нужно было получить как можно больше информации о клиентуре Вячеслава и Никиты. Когда цепочка была установлена, я пропал. Шла подготовка к задержанию, и нужно было, чтобы ты покинула бордель. Как раз сегодня все и произошло. Банда накрыта и задержана. Клянусь, я никаким образом не влиял на твое появление в этом гадюшнике. Наоборот, я старался минимизировать твои контакты с другими мужчинами. Плачу Вячеславу в пятеро больше, чем он просил. «Ох ты, боже мой, какой благодетель нашелся!» – расхохоталась я. «Поверь, я сам себя ненавижу за то, что не могу помочь тебе. У нас уже этот разговор не в первый раз. Твои провалы в прошлое стали столь регулярными, что я уже опустил руки. Много раз я открывался тебе и говорил, что я рядом. А потом...» «Что потом?» Мои глаза расширились от изумления. Провалы в памяти действительно имели место быть. Я постоянно выпадаю из реальности. Часто было такое, что я не могла вспомнить и воссоздать какие-то текущие события. Все сливалось в одно. «Виктория, я думал, что мне лучше будет уйти. Оставить тебя наедине с твоими проблемами и уйти. Ты создала какой-то образ и влюбилась в него. Я не могу с ним конкурировать. А еще я очень хотела, чтобы ты возненавидела меня и забыла. Ведь я самое главное зло в твоей жизни. Если бы не я, ничего этого не было бы. Я очень тебя люблю и больше не могу видеть, как ты страдаешь. После каждой нашей встречи я приходил в эту квартиру и пил. Много и сильно. Все мое нутро рвалось на части, но я не мог ничего изменить. Этот маховик было не остановить, особенно после того, как ты узнала меня в том поцелуе и начала просыпаться от своих грез. Надо было просто забрать меня к себе и помочь восстановить синхронность событий. Я все еще не понимала, в какой момент наших встреч он открывался мне. Не было ни единого раза, когда он давал мне понять, что он и есть Балахтин. Уж такое я бы точно не смогла забыть. Я очень хотел, чтобы ты узнала всю правду, и я хотел забрать тебя из притона. Но раньше, чем закончится спецоперация, это бы не могло случиться. Мне было запрещено. Я очень сильно рисковал, что пытался достучаться до твоего сознания. Это могло все испортить. Теперь, когда все задержаны и больше не представляют для тебя никакой угрозы, я смогу быть с тобой рядом. И если ты сейчас пошлешь меня, ты будешь абсолютно права. Я оконченная тварь, которая испортила жизнь ни в чем не виноватой студентке. Я снова вскочила на ноги и начала крушить все, швыряя на пол вещи, метаясь по квартире, как раненый зверь, не жалея ни стулья, ни посуду. Кружки, из которых мы с Балахтином пили чай, разлетались в дребезги, одна за одной. «Да пропадите вы пропадом!» «Все вместе взятые! Все это время ты изводил меня, используя снова и снова!» «Да ты хоть немного догадываешься, что я испытывала, когда мерзкие и потные мужики трахали меня взад и спускали мне в рот? Ты представляешь, что такое ощущать в своей заднице огроменный член, долбящий тебя 2 часа кряду? Я считала, что у меня шизофрения. Раз ты мерещишься мне на каждом углу и видишься в каждом сне. А ты всего лишь вербованный спецагент. Чтоб вы все сдохли. Ненавижу. Ненавижу тебя. Ненавижу философию». Меня трясло, словно я сидела на электрическом стуле. Балахтин подошел ко мне, обхватил 2 руками мои плечи и прижал мое отбивающееся и брыкающееся тело к себе. «Прости, прости меня. Я не мог отобрать тебя у них по-другому. Они нашли бы тебя на другой планете, понимаешь?» Его голос дрожал, а по щекам текли слезы. «Ты даже не представляешь, что это за люди». Никогда еще я не видела столь искренне плачущего мужчину. Я ненавидела его и любила до зубного скрежета одновременно. Хотелось разорвать его на части и в то же время раствориться в его объятиях. «А еще я пытался организовать тебе побег, но ты сама отказалась уходить оттуда. Также я через подставное лицо пытался выкупить тебя, но затем ты снова пришла туда сама. Ты этого можешь не помнить, но все это было. Вячеслав сказал, что ты вернулась туда ради клиента, который дарит тебе моменты счастья. Так что я отчасти виноват в том, что у меня никак не получилось вытащить тебя из этой трясины. И тогда я просто делал то, что тебе нравится». Те моменты близости, когда я испытывала боль и кончала от нее, я ощущала себя по-другому. Я словно заново начинала жить. С другими клиентами я не испытывала ничего подобного. «Виктория, ты зависима от боли. Ты настоящий пси-мазохист. У тебя обостренная чувствительность, и твое настроение зависит от ощущений зависимости, унижения и боли». «Что ты имеешь в виду?» — насупилась я. «Мне нравится, когда меня связывают и истязают?» «Именно. Вспомни, Ты часто сама просила меня сделать это. Такого я не помню. Я задумалась. Все как в тумане. Может быть, это все действительно было, но мне казалось, что я все выдумала. Тебе постоянно нужно испытывать сильные психологические переживания, чтобы поддерживать жизненный баланс. Вспомни, ты становишься сама собой только после наших игр. У тебя снова появляется желание жить, и ты на время перестаешь проваливаться в прошлое. Балахтин подошел и нежно обнял меня. Только в этот момент я поняла, что он на грани. Его тело трясло от рыданий. Два рыдающих силуэта, опустившись на пол, сцепившись руками за плечи друг друга. Сколько мы так просидели, я не знаю. «Артём Сергеевич, у вас есть тот чай? Сотрите мне память ко всем чертям. Я не хочу помнить ни единой минуты». «У меня есть кое-что получше чая. Я вылечу тебя с помощью моей личной терапии». Связанные за спиной руки, кожаный ошейник с шипами и красная повязка на глазах. Нет возможности говорить, потому что в рот вставлено большое кольцо. Иссечённые до крови ягодицы и спина выглядят просто жутко. Я перебираю фотографии, на каждой из которых указана дата. Теперь я веду дневник и вклеиваю туда фотографии после каждой интимной встряски. Так называют нашу терапию Балахтин. Если кто-то увидит эти фото, то они, скорее всего, вызовут недоумение или отвращение. Но я смотрю на них с гордостью. Каждое из этих фото служит мне напоминанием о сумасшедшем оргазме и умопомрачительной близости с моим учителем. «Виктория, ты готова?» Его нежный голос заставляет все мое тело трепетать. «Начинай! Не заставляй ждать!» Умоляю я своего любимого учителя. «Начнем с ремня». Воздух пронзает шипящий свист. Я слышу звонкий хлопок, и мне кажется, что эта боль электрическим разрядом пронзает все тело. Сжимаясь от внезапной боли и судорожно хватаю ртом воздух. «Черт, это очень больно!» «Угу». Открываю глаза и приподнимаюсь на локтях. Боль мгновенно отступает. Оставив лишь тепло на внешней стороне бедра, где об ударе сейчас напоминает лишь небольшое розовое пятно. «Виктория, ты самое удивительное создание, которое мне довелось видеть в этом мире». Его волшебный голос действует как афродизиак. Ловлю его чистый пронзительный взгляд и чувствую, что утопаю в этих красивых глазах с неземным блеском. «Еще», еле слышно шепчу я.